Вам следует ожидать этого, если вы позволяете волосам закрыть ваши уши. Именно в этот момент люди начинают понимать, что вы не такой, как все. И вы ожидаете взглядов, но никак не можете привыкнуть к ним. В тот момент на меня пристально смотрели четверо водителей, сидящих за одним столиком. Еще двое за стойкой, пара пожилых женщин в дешевых меховых шубах и с подсиненными волосами, повар и неуклюжий парень с руками в мыльной пене. В самом конце стойки сидела девушка, но она смотрела не на меня, а на дно своей кофейной чашки. Ее присутствие было четвертой поразившей меня вещью. «Мне уже достаточно лет, чтобы знать, что никакой любви с первого взгляда не существует. Это все выдумано поэтами для восторженных подростков, так?» Но когда я увидел ее, я почувствовал что-то странное. «Вы посмеетесь надо мной, но вы не стали бы, если бы видели ее». Она была почти непереносимо прекрасной. Без сомнения, все вокруг тоже об этом знали. И пристальный взгляд, обращенный на меня, когда я вошел, наверняка раньше был обращен к ней. У нее были волосы цвета антрацита, такие черные, что казались почти синими под лампами дневного света. Они свободно не спадали на потрепанные плечи ее желто-коричневого пальто. Кожа ее была молочно-белой и лишь слегка была подсвечена пульсирующей под ней жаркой кровью. Черные бархатные ресницы, серьезные, совсем чуть-чуть косящие глаза, большой подвижный рот, прямой патрицианский нос. Не могу сказать, как выглядела ее фигура. Меня это не интересовало. И вас бы тоже не заинтересовало. Все, что было нужно для ее облика, это лицо и волосы. Она была совершенна. Это единственное подходящее для нее слово в английском языке. «Нона». Я сел через два стульчика от нее, и повар, исполнявший по совместительству обязанности официанта, подошел ко мне и спросил, что угодно. «Черный кофе, пожалуйста». Он отправился за кофе. Кто-то у меня за спиной проговорил: «Ну вот, наконец-то Христос вернулся на землю, как мне всегда обещала моя мамочка». Неуклюжий мойщик посуды рассмеялся. Водители за стойкой присоединились к нему. Повар принес кофе, небрежно поставил его на стойку, пролив несколько капель на оттаивающее мясо моей руки. Я отдернул руку. «Извините», — сказал он равнодушно. «Сейчас он сам исцелит свою руку», — сказал один из водителей за столиком своему соседу. Выкрашенные в синий цвет дамочки заплатили по счету и быстро смылись. Один из водителей прогулялся к автомату и опустил в него еще один 10-центовик. Джонни Кэш запел «Парень по имени Сью». Я подул на кофе. Кто-то тронул меня за рукав. Я обернулся. Это была она. Она пересела на соседний стульчик. Вид ее лица, так близко от меня, был почти ослепляющим. Я пролил еще немного кофе. «Извините, Ее голос был низким, почти хриплым.